ты имеешь в виду?» Было заметно, что Гарри не имел особого представления о магловской истории, что сам символ может уходить корнями далеко в древности и не значить ничего зловещего, а Гриндевальд просто взял и испортил его многовековую репутацию. Вполне возможно, и это бы объяснило резкую реакцию Виктора, непосредственность отца Луны и желание Дамблдора, чтобы мы присмотрелись к этому знаку и извлекли из него подсказку. Гарри сосредоточенно кивнул, новая зацепка по-настоящему его увлекла. Казалось, что он намеревался найти ответ прямо сейчас, словно тот лежал где-то на поверхности, однако им не хватало информации. «Как думаешь, Ксенофилиус мог бы нам помочь?» В его взгляде было столько надежды, что Гермиона замешкалась. Она не знала, как в этот момент донести до Гарри, что связываться с малознакомыми людьми слишком опасно, даже несмотря на то, что мистер Лавгуд был простым безобидным чудаком. «Мы обсудим это с Роном. В любом случае, торопиться с этим нам точно не следует. Я надеюсь, ты понимаешь». «Да, конечно. У нас появилась пища для размышлений, а это уже что-то». Гермиона согласно кивнула и последовала за Гарри к выходу с кладбища. Она знала, куда он направляется. Всю дорогу ее рука крепко сжимала палочку в кармане, а взгляд неусыпно сканировал местность на предмет нежеланных гостей, но Годрикова впадина была необычайно молчалива и пуста. С каждым шагом голоса церковного хора становились все тише, на улицах деревеньки не было ни души. Людское присутствие выдавали лишь светящиеся окна миниатюрных домов, в которых наверняка царила атмосфера Рождества, витали ароматы имбирных пряников и хвои, а гостиные полнились задушевными разговорами. Широкая дорога постепенно покрывалась пушистым ковром из мерно падающих снежинок, не потревоженных ветром. Безмятежную тишину нарушал лишь глуховатый хруст под подошвами. Гермиона ни разу не представляла себе, как пройдет ее Рождество, и хотя этот вечер едва ли можно было назвать праздничным, душа радовалась временной передышке. Несмотря на военное непостоянство, традиция проводить любимый праздник с лучшим другом осталась неизменной. Линия миниатюрных домишек постепенно начала редеть, и, чем ближе Гарри с Гермионой подходили к бесформенным темным руинам, тем ощутимее стыла кровь в жилах. Дом Поттеров невозможно было спутать ни с чьим другим, настолько разительно он выделялся на фоне идеальных построек деревни, словно грязное нестираемое пятно. Все осталось таким же, как и в ту кошмарную ночь. Безжизненное сооружение, некогда полнившееся семейным теплом и уютом, источало ауру смерти, даже воздух казался здесь гуще и холоднее. Гарри и Гермиона неподвижно замерли плечом к плечу, не проронив ни слова. Зрелище одновременно завораживало и отталкивало, побуждало бежать прочь без оглядки или же наблюдать вечно, дабы проникнуться поистине мрачной историей, наложившей неизгладимый отпечаток на каждого ныне живущего волшебника. Знать об этом из чужих рассказов и лицезреть воочию было совершенно несопоставимо разным опытом. Даже в самой смелой фантазии Гермиона не могла вообразить себе, какой леденящий ужас наводило это место. Она хотела повернуться к Гарри, проверить его реакцию, убедиться, что он в порядке, но внезапно ее взгляд уловил какое-то движение в одном из разбитых окон. Всмотревшись в темноту, Гермиона вздрогнула, схватила Гарри за рукав, прижалась к нему сильнее и шепотом прокричала: «Гарри, там, в окне!» Она не отводила глаз от высокой женской фигуры, чей силуэт прятался в тени черного оконного проема. Фигура явно была живой, но почти не двигалась. Едва заметные колебания происходили словно в воздухе, будто бы она не касалась пола ногами. Гарри почти не дышал, мышцы руки напряглись, значит, Гермионе не мерещилось. Они оба это видели. «Думаешь, это призрак?» – настороженно прошептал он. «Не похоже. Материя плотная, никакого свечения». Чем дольше Гермиона смотрела на фигуру, тем отчетливее замечала знакомые черты, которые, она была уверена, Гарри распознал с первого взгляда. Осанка, волосы, узкие плечи, наклон головы. Будто сама Лили Поттер наблюдала за ними и никогда не покидала этого места, так и оставшись навеки внутри. «Я знаю, о чем ты думаешь», — с дрожью в голосе предупредила Гермиона. «Но это ловушка. Ты ведь понимаешь, что это может быть кто угодно. Кто бы это ни был, она хотела, чтобы я увидел ее. Это точно не друг». Холод пробрался под кожу, и она покрылась неприятными мурашками. «Никто из ордена или его приверженцев не стал бы ждать тебя здесь. И что ты предлагаешь? Мы не можем просто взять и уйти, Гермиона». Как бы она ни была не согласна с ним, следовало признать, что в словах Гарри была правда. Возможно, это всего лишь был какой-то трюк наподобие фантома из пыли, который принимал обличие Дамблдора в доме на площади Гримма. Там могла быть спрятана подсказка, и хотя вероятность этого была смехотворно мала, пренебрегать шансом продвинуться еще на один крошечный шаг они не имели права. «Это ужасная идея», — едва слышно прошептала Гермиона, или что-то, кто хорошо знал ее, понимал, что таким способом она выражала свое согласие. «Если это враг, значит, мы сразимся с ним. Если же он не один, мы сразу аппарируем», — пообещал Гарри. Гермиона кивнула, и они вновь взялись за руки. Заржавевшая калитка протяжно скрипнула. С первых же шагов было очевидно, что на территорию дома не наложено никаких магических барьеров, что одновременно было и хорошим знаком, и плохим. Внутри не находилось ничего ценного, требующего защиты, и, когда Гермиона с Гарри лично убедятся, насколько просчитались, быстро уйти им не составит никакого труда. Если, конечно, они смогут выбраться оттуда живыми. Гермиона не сводила взгляда с фигуры в окне, чье положение по мере их приближения почти не поменялось, лишь голова склонилась ниже, когда они остановились у входной двери. Гарри толкнул рассохшуюся древесину, едва державшуюся на петлях. Внутри стоял непроглядный мрак, пол замело тонким неравномерным слоем снега, пробравшегося сквозь широкие щели. Гермиона наколдовала люмос и осветила помещение некогда бывшей кухни. Всюду, куда бы ни падал взгляд, были видны признаки давно ушедшей жизни. Посуда на столе и в раковине, покрытая многолетней пылью и плесенью, увядший букет цветов в хрустальной вазе, которая, казалось, была здесь совсем не к месту, банка с печеньем, голубая чашка с засохшей кофейной гущей. Гарри жадно всматривался в каждую деталь и прикасался к каждому заинтересовавшему его предмету, желая дотронуться до всего, что когда-то давно побывало в руках его родителей. Словно на этих грязных, изувеченных временем предметах все еще оставались невидимые частички Лилии Джеймса. Лишь на одном из них он задержал взгляд всего на мгновение, маленькая детская тарелочка с изображением совы, которая валялась на полу, треснувшая надвое. В этом доме была заключена целая история, а Гарри была отведена наименьшая ее часть, жалкие несколько месяцев до момента, когда ее бесцеремонно оборвали в одночасье. На втором этаже послышался скрип половицы. Гермиона с Гарри направили волшебные палочки в сторону лестницы. Он приложил указательный палец к губам и медленно двинулся вверх по ступенькам, молча велев Гермионе следовать за ним. Как благородна была его готовность принять удар на себя, чтобы защитить ее, будучи куда менее подготовленным. За всю свою жизнь Гарри доводилось участвовать всего в одной настоящей схватке больше года назад с мощной поддержкой в виде пятерых друзей и группы авроров. И, все равно, несмотря на скудный опыт, он был намерен прикрыть Гермиону своей грудью от удара, который может не выдержать сам. Гарри чувствовал свою вину. Именно по его инициативе они оказались здесь и подвергали себя смертельной опасности, но Гермиона так не считала. Они были заодно, и потому она даже ни разу не допускала мысли остаться в стороне. Что бы ни было там, наверху, она была готова отдать за Гарри свою жизнь. Полуразрушенный второй этаж оказался намного светлее благодаря белизне снега и слабому свету уличных фонарей. Первой комнатой с распахнутой дверью оказалась детская, но Гермиона едва ли отметила это вниманием, так как ее взгляд моментально сосредоточился на неподвижной женской фигуре, все еще продолжавшей смотреть в окно. Кто бы это ни был, вне всяких сомнений ему удалось добиться безукоризненной иллюзии присутствия человека, которого давно не было в живых. Фигура была достаточно высокой, темно-рыжие волосы рассыпались красивыми волнами по плечам, подол черной мантии стелился по полу, руки были опущены по швам, скрытые длинными рукавами. Симулякр 43 – философский термин, обозначающий копию или имитацию чего-либо, которая не имеет оригинала в реальности или утратила связь с ним. Лили Поттер не показывал лица, фигура стояла спиной к вошедшим, не совершая ни единого движения. Гарри с нажимом опустил ладонь на плечо Гермионы, делая шаг вперед, и бросил на нее короткий взгляд, повелевая оставаться на месте. Гермиона предостерегающе посмотрела на него в ответ, но не стала сопротивляться и лишь выше подняла палочку, крепко ухватившись за рукоять, пока Гарри осторожно приближался к незнакомке, притворяющейся его мертвой матерью. Сердце колотилось с безумной скоростью, адреналин закипал в крови по мере того, как Гарри подходил все ближе. Теперь Гермиона уже была окончательно убеждена в том, что они угодили в западню. Гарри остановился в нескольких футах, как вдруг в комнате раздался неразборчивый шепот. Гермиона склонила голову на бок и прищурилась в попытке разобрать слова. Гарри выглядел взволнованным, однако ему удалось расслышать, так как его губы прошептали что-то в ответ. Гермиона осторожно подалась вперед, прислушиваясь к разговору, но голоса были слишком тихими и терялись в дуновении сквозняков, свободно гуляющих по разрушенной комнате. Шаг за шагом она приближалась, ступая по снегу и деревянным щепкам, но, похоже, Гарри этого не заметил, как и его загадочный собеседник. Когда Гермиона практически оказалась за его спиной, ее грудь сковала леденящим ужасом. Этот язык не был человеческим. В следующее мгновение фигура медленно развернулась. Гермиона схватила Гарри за локоть и рванула на себя, метнув в лживый фантом проявляющее заклинание. Комната содрогнулась, раздался оглушительный треск. Черная мантия обернулась дымом и завихрилась вокруг фигуры, потерявшей свои очертания. Гарри с Гермионой повалились на пол, что-то сбило их с ног, дым сгустился, и прямо из его пучины вынырнула голова гигантской змеи. «Ступифай!» — выкрикнул Гарри, но заклятие отскочило, и в эту секунду змея совершила бросок. Ее длинные клыки вонзились в прогнившие половицы и вырвали их вместе с ржавыми гвоздями. Экспульса. Бомбарда. Заклинания разрывались в воздухе и врезались в стены. Вокруг тела змеи словно был выстроен некий отталкивающий барьер. Яростное шипение Нагайны заполонило все вокруг и, казалось, раздавалось прямо в голове Гермионы. Бросок, еще один, и змее практически удалось добраться до Гарри, как вдруг ветхий пол пошатнулся, доски с хрустом надломились, и Гермиона едва не упала в образовавшуюся дыру, изо всех сил вцепившись пальцами в острые края сломанной древесины. «Гарри!» – отчаянно крикнула Гермиона в попытке выкарабкаться, но в пыли и снегу невозможно было ничего разобрать. «Им нужно срочно убираться отсюда, пока еще не стало слишком поздно». Гермиона надеялась, что еще не слишком поздно. «Гарри!» Гулкий удар раздался прямо рядом с ней, и, если бы Гарри вовремя не схватил ее за руку, потянув на себя, Нагайна впилась бы в нее своими клыками. «Уходим!» — крикнул Гарри ей на ухо. Сейчас, едва они успели подняться на ноги, как новая атака вынудила их пригнуться и впечататься спиной в стену. Нагайна нависла над ними, готовясь к решающему броску, и внезапно, охваченная дьявольской яростью, Гермиона вскинула палочку и прокричала: «Авада Кедавра!» Ослепительный ярко-зеленый луч вырвался из древка, не ведающего до этой минуты столь сильной темной магии. Нагайна отпрянула, разинув омерзительную пасть с раздвоенным языком, но осталась абсолютно невредима. Гермиона в ошеломлении наблюдала за тем, как змея готовится к новому броску, и снова метнула в нее проклятие, а затем еще одно и еще, но каждый раз зеленая вспышка неизменно отскакивала от чешуйчатого тела, будто растворяясь в воздухе. «Невозможно!» — в ужасе выдохнула Гермиона, приковав взгляд к змее, оцепенев, словно завороженная, пока Гарри с силой тянул ее за собой к лестнице. «Быстрее, Гермиона, давай же!» — подгонял он ее, буквально волоча за собой. Торчащие доски разрывали одежду и протыкали кожу каждый раз, когда приходилось уворачиваться от атак Нагайны. Где-то на периферии Гермиона осознавала, что Гарри стремился добраться до относительно безопасного места, в котором у них будет несколько секунд форы, чтобы оппарировать без риска расщепления. Однако какая-то настойчивая мысль судорожно пробивалась в ее сознание, захватив все ее внимание. Гермиона пыталась сосредоточиться на ней, параллельно уворачиваться от бросков Нагайны и не сбавлять шагу. Что-то взывало к ней, словно голос пророчества когда-то. Где-то на поверхности лежал ответ, но она никак не могла собраться из-за захлестывающего адреналина, находясь в состоянии аффекта. Убивающее проклятие, неотразимое ни одним щитовым заклинанием, моментальная смерть не сработала. Это противоречило всем законам магии, ни одно живое существо не могло ему противостоять. Это ненормально. Они спотыкались о ноги друг друга, перепрыгивая через несколько ступенек. Как бы усердно Гарри и Гермиона не пытались оторваться от Нагайны, она неумолимо настигала их, вгрызалась в одежду, отрывала от нее лоскуты ткани. «Депульса!» — метнул Гарри через плечо. Нагайна на долю секунды замешкалась из-за яркой вспышки, которая разорвалась прямо перед ее хищными желтыми глазами. Еще немного. Он все бежал вперед, но Гермиона не слышала его. Оставалось слишком мало времени, считанные мгновения, чтобы уцепиться за упорно ускользающий ответ, как вдруг она резко остановилась и обернулась. «Возьми его, пообещай, что заберешь его, Гринджер». Образ драка вспыхнул перед глазами. Его надломленный голос, такой родной голос, от которого сердце во сне рассыпалось на мелкие осколки, прямо сейчас, в этот миг, словно яркий луч солнца, указал ей путь. Рука Гермионы выскользнула из хватки Гарри и потянулась к сумочке. Леденящее душу шипение Нагайны раздавалось все ближе, до ее очередной атаки оставались считанные мгновения. «Что ты делаешь?» – взревел Гарри, но Гермиона уже нашла искомое и приняла оборонительную позицию. 3. Нагайна стремительно приближалась фут за футом, грубая чешуя поблескивала в колеблющемся свете люмоса. 2. Широкая пасть раскрылась, обнажив длинные клыки. Ближе, еще ближе. 1. Гермиона крепко ухватилась за рубиновую рукоять меча Гриффиндора обеими руками, замахнулась и нанесла беспощадный сокрушающий удар. Оглушительный вопль, раздирающий ушные перепонки, разнесся по разрушенному дому, отражаясь от стен. Языки изумрудного пламени в виде искаженных криком лиц расползлись во все стороны и растворились в воздухе. Гермиона застыла с мечом в руках, тяжело дыша, и не могла поверить в то, что именно сейчас произошло. Нагайна исчезла навсегда, и это был четвертый уничтоженный крестраж. Дрожащие пальцы выронили меч. Гермиона пошатнулась, отступив на шаг назад. Она почувствовала на своих плечах крепкую хватку и в следующую секунду увидела перед собой обезумевший взгляд Гарри. «Ты в порядке?» – потрясенно пробормотал он, запинаясь от волнения. Гермиона коротко кивнула. «Как ты поняла?» Даже если бы она попыталась последовательно пересказать все, что творилось в ее голове за последние 2 минуты, у нее бы не вышло. Было ли это голосом пророчества или результатом выброса адреналина, возможно, и то, и другое. Гермионе часто доводилось замечать, что в критических ситуациях ее разум работал совсем иначе, все чувства обострялись, блоки спадали. Эта ночь наглядно показала ей, что, будучи в теле Беллатрисы и обладая ее темпераментом, она могла бы стать непобедимой. Могла бы. Когда убивающее проклятие не сработало, это стало очевидно, ответ вышел весьма упрощенным, но его было достаточно. Ты могла погибнуть, если бы ты не успела, или промахнулась, но этого не произошло. Я справилась, все кончено, и даже не думай на меня за это. Гарри резко выдохнул и порывисто обнял Гермиону, крепко прижав к груди. Ей так хотелось сказать ему, что на самом деле всему виной любовь, что именно она победила снова и всегда будет сильнее самого темного проклятия, известного человечеству. Гермионе хотелось сказать, что любовь была единственным отзвуком жизни в ее мертвой душе, хрупким, но несгибаемым ростком, который она предпочла бы вырвать с корнем, чтобы навеки освободиться, однако это было не в ее власти. Но теперь, с этого момента, Гермиона была готова позволить ему остаться. Она не могла отказаться от своей силы. «Убивающее проклятие слетело с твоих губ так просто», — с ужасом произнес Гарри ей в макушку. «Я знаю, каково это, когда меч пронзает плоть твоего врага, но убийство непростительным на это способен не каждый. Если однажды Авада будет единственным способом защитить тебя, Гарри, я сделаю это снова, потому что мне больше нечего терять». Они отстранились друг от друга, и Гермиона увидела тот самый разочарованный взгляд Гарри, когда кто-то выражал готовность принести себя в жертву ради него. Взгляд, говорящий не нужно, однако в этот раз Гарри промолчал. Гермиона повернулась к лестнице, сосредоточившись на просвете между первым и вторым этажом. В груди зародилось дурное предчувствие. «Гарри, я думаю, наверху что-то есть», — он растерянно нахмурился, и от этого на душе Гермионы стало еще больнее. «Я должна предупредить тебя, это может шокировать, но тот фантом, необычные чары, я не понимаю, мне бы хотелось, чтобы я ошибалась». Гермиона звучно сглотнула и выдохнула облачко пара. Осознание того, что их испытания в этом проклятом месте еще не закончились, ужасно давило и вызывало мерзкий привкус на корне языка. Победное ликование из-за уничтоженного крестража продлилось совсем недолго. Когда они поднялись по лестнице в разрушенную детскую комнату, Гермиона первая подошла к окну и, обнаружив подтверждение своей ужасающей догадки, до боли прикусила губу и отвернулась. Она многое повидала за время войны, но даже для нее это было слишком чудовищно. Сзади раздались торопливые шаги Гарри. Гермиона не могла найти в себе силы посмотреть на него, когда он резко остановился. «Че, что это?» – глухо спросил он. «Помнишь там, на кладбище, ты сказал, что на могиле кто-то был?» Голос Гермионы сорвался, и она снова сглотнула. «Я не, мне так жаль». Рвущиеся из груди всхлипы превратили слова в неразборчивые обрывки. Гермиона опустилась на корточки, с леденящим ужасом рассматривая беспорядочную груду костей и валяющийся в стороне череп, рядом с которым лежал клок спутанных темно-рыжих волос. Отвратительное, тошнотворное зрелище никак не укладывалось в голове. Неужели кто-то мог быть способен на такое изощренное надругательство ради забавы? В своей попытке одолеть Гарри Вальдемар преследовал не только саму цель уничтожить его, но и беспощадно унизить, оскорбив память его мертвых родителей, именно матери, грязнокровки. Гермиона услышала, как Гарри привалился к стене, мучаясь от удушья. Она обернулась как раз в тот момент, когда он согнулся напополам, извергнув содержимое желудка на прогнившие доски, от которых остались одни щепки после нападения на Гайны. Гермиона быстро призвала из сумочки успокаивающую настойку и зелье против тошноты, подбежала к Гарри, крепко удерживая его подбородок, влила ему в рот оба пузырька. «Тише, тише», — приговаривала она сквозь слезы. На языке так и вертелось непрошенное и бестолковое «все хорошо», но это было ни черта не так. «Прости, прости, мне так жаль». Они осели на пол, и Гермиона прижала обеими ладонями его голову к своему плечу. Гарри трясло, с каждым тяжелым выдохом из него вырывались хриплые стоны. Он был смертельно бледен, расфокусированный взгляд неподвижно застыл на одной точке. В последний раз Гермионе доводилось видеть его в таком состоянии на пятом курсе после того, как ему явилось видение о нападении на мистера Уизли. Если бы только все это оказалось дурным сном. Дыхание Гарри постепенно успокаивалось. К счастью, зелья действовали почти мгновенно. Он с усилием сглотнул и вытер лицо изорванным рукавом куртки, прежде чем отстраниться. «Зачем?» – обессиленно прохрипел Гарри, с отсутствующим видом уставившись на груду костей. «Это слишком, даже для него, я не знаю», — покачала головой Гермиона. «И, если честно, я надеюсь, что нам никогда не удастся этого понять. Я ведь стоял на их могиле», — с дрожью в голосе прошептал он. «Я оплакивал их, думая о том, что они обрели вечный покой. А теперь я чувствую, будто у меня отобрали это». Гермиона настолько хорошо понимала, о чем он говорил, что стало сложно дышать, но ее история осталась в прошлом. Сейчас она должна была быть сильной ради Гарри и оказать ему любую необходимую поддержку, чтобы помочь пережить непомерно тяжелое потрясение. «Мы не оставим ее здесь, я помогу тебе, и мы сделаем все правильно», — Гермиона коснулась его руки и лишь сейчас обнаружила, что обе их ладони были в крови. Гарри опустил веки, медленно повернулся к Гермионе, открыл глаза и взглянул на нее. «Я буду рядом. Как и всегда, мы справимся». Гермиона поднялась на ноги и протянула Гарри руку, чтобы помочь ему встать. Он выглядел слабым и болезненным, казалось, он едва держался на ногах после испытанного стресса и принятых зелий. Морально Гермиона постепенно настраивалась на то, что основная часть работы будет лежать на ней, однако в тот момент, когда она подошла к потемневшим останкам Лили Поттер, Гарри уверенным движением остановил Гермиону. «Я сам». К своему ужасу она увидела, что Гарри не собирался использовать палочку. Он дотрагивался до костей, черепа и волос голыми руками, подбирал их по комнате и бережно складывал в центре. Когда оцепенение наконец сошло, Гермиона поспешно наколдовала широкое полотно, в которое Гарри поместил все собранные останки и затем, плотно завернув жуткую ношу, прижал ее к груди. Всю дорогу до кладбища они провели в молчании. Как и по пути сюда, им не встретилось ни одной живой души. Гермиону посетило странное чувство, будто Годрикова впадина на самом деле давно была необитаема, а все неоспоримые доказательства людского присутствия, такие, как церковное пение и льющийся из окон свет, всего лишь призраки былой жизни, которые исчезают в утреннем тумане и вновь оживают с наступлением ночи. Вряд ли Гарри намеревался вернуться к месту погребения своих родителей в столь короткий срок, не говоря уже о самой причине. Ощущение гнусного обмана настойчиво не покидало Гермиону и чувствовалось словно песок на зубах. Ведь они с Гарри оба искренне полагали, что кто-то проведывает Лили и Джеймса, ухаживает за могилой и следит за тем, чтобы ее не заметало вьюгой. Пожалуй, стоило возблагодарить судьбу хотя бы за то, что Гарри и Гермиона не столкнулись ни с кем из пожирателей или, что вероятнее, с самим Вальдемартом. Они разминулись всего на несколько часов, максимум, на день. Подобные совпадения навевали паранойю и вызывали ощущение, будто он повсюду и от него нигде не укрыться. Они остановились у мраморного надгробия. Теперь это место воспринималось совсем иначе, опороченное. Гарри аккуратно опустил сложенное полотно на землю и достал палочку. Не проронив ни слова, Они с Гермионой очертили прямоугольную область и принялись раскапывать замерзший грунт. С помощью магии они управились довольно быстро, но худшее ожидало их на дне могилы. Из двух гробов лишь один остался нетронутым, крышка второго была расколота на несколько частей и валялась наискось, засыпанная землей. «Я спущусь первой и помогу тебе отлевитировать». «Нет, я сделаю это сам, Гермиона. Это меньшее, что я могу. Хоть так я отдам дань за ту жертву, на которую они пошли ради меня». Гарри было трудно говорить, но непоколебимая решимость помогала ему держаться. Гермиона следила за каждым его движением. Как он спускался под землю, как восстанавливал крышку гроба и дрожащей рукой левитировал останки своей матери, как без магии перекладывал их в гроб, вымазавшись в грязи. Смотреть на это и бездействовать было невыносимо, но и проявлять чрезмерную участливость, настаивать на своей помощи в данной ситуации Гермиона не могла. Она понимала, что ей не стоит вмешиваться. Гарри ценил ее присутствие. Это все, в чем он сейчас нуждался. Когда дело было сделано, Гарри выбрался на поверхность, в последний раз окинул взглядом два лежащих рядом гроба и судорожно вздохнул. «Ради какого-то паршивого лживого трюка сотворить такое», – прошипел он сквозь зубы. «Он не заслуживает легкой смерти. Он должен умирать долго, корчиться в агонии, гнить заживо и чувствовать, как мучительно медленно жизнь покидает его холодную плоть». Гермиона робко коснулась плеча Гарри, собираясь что-то сказать, но внезапно он резко повернулся и пристально посмотрел ей в глаза. «Я хочу, чтобы ты пообещала мне кое-что, когда мы вернемся». «Конечно, что угодно». Гарри набрал в легкие побольше воздуха, в его взгляде промелькнули мольба и та самая детская уязвимость, которая так редко просачивалась сквозь налет гриффиндорской храбрости. «Я хочу навсегда забыть об этом», — слабый шепот растворился в облаке пара. Гермиона склонила голову на бок, внимательно вглядываясь в лицо Гарри. Верно ли она поняла его просьбу? «Прости, я не совсем. Я хочу навсегда забыть обо всем, что произошло с момента убийства Нагайны», — надломленно произнес он и поджал губы. «Я не жду твоего одобрения, Гермиона, но я просто не хочу жить с этим грузом. Я хочу, чтобы память о моих родителях осталась такой же чистой и светлой. Я знаю, что прошу слишком многого, но просто...» Его голос дрогнул и осекся. «Пообещай мне». Гермиона выдержала его выжидающий взгляд, которому не смогла сопротивляться. Она была готова на все ради Гарри, и ему было хорошо об этом известно. «Обещаю». Рон вернулся в последний день декабря. С первого же взгляда стало понятно, что он принес недобрые вести. Он выглядел разбитым и измученным, поскольку и в его миссии настал тяжелый момент, когда он почувствовал, что не всесилен. Несмотря на его бдительность и осведомленность о всех потенциальных точках, в которых ему неизменно удавалось разузнать некую важную информацию, от него ускользнуло кое-что критически важное. Пока Рон пытался выяснить, где проводится подготовка новых бойцов, привлеченных из магических сообществ других стран, какова их численность, уровень навыков и когда их планируют задействовать в военных операциях, группа пожирателей смерти совершила нападение на Хогвартс-экспресс и похитила несколько студентов, когда те возвращались домой на зимние каникулы. Разумеется, нельзя было утверждать наверняка, получилось бы у него предотвратить трагедию, окажись он в нужном месте в нужное время, ведь большинство составленных пожирателями планов в итоге оставались нераскрытыми, а Рону удавалось узнать лишь крупицы, что по сути являлось огромной удачей. Однако он винил себя в том, что позволил себе зациклиться на менее значимой зацепке, из-за чего потерял бдительность и допустил непростительную ошибку, которая, как ему казалось, произошла прямо у него под носом. После неутешительной новости Гарри всю ночь напролет провел за прослушиванием радио в ожидании новых выпусков Поттеровского дозора, чтобы убедиться, что в списке пропавших студентов не прозвучит имя Джинни. И, хотя Рон убеждал его, что, вероятно, о пропаже сестры ему бы стало известно, Гарри все равно прислушивался к зачитываемым именам с таким же вниманием, затаив дыхание. Новость о спонтанном уничтожении очередного крестража немного скрасила удручающую обстановку. Гарри, словно заведенный, описывал в красках героический подвиг Гермионы, выхватывал из воображаемых ножен воображаемый меч и отсекал голову воображаемой Нагайне, которая была длиной не менее 17 метров с головой размером с квофл. Рон восторженно усмехался Гермионе каждый раз, когда Гарри описывал захватывающую сцену с ее участием и, вероятно, все ожидал, когда же она поправит Гарри, сказав, что он уж слишком преувеличивает. Но Гермиона лишь тихо наблюдала и улыбалась, вонзаясь ногтем большого пальца в фалангу указательного, оставляя на коже глубокие лиловые отметины полумесяцы. Она улыбалась и смотрела на Гарри с любовью, пока ее мысли витали вокруг обглоданных червями костей и заклятия забвения. Она улыбалась и думала о том, что готова узнать правду, потому что теперь была точно уверена, что именно хотела услышать. Гермиона улучила момент, когда Гарри заснул, а Рон продолжал сидеть у костра и затачивать охотничий нож. Тошнотворное волнение трепыхалось в грудной клетке вместе с учащенным сердцебиением, но уверенность и непоколебимость в грядущем поступке придавали ей сил довести дело до конца и после, двигаться дальше свободно. Она не могла рассказать Гарри и Рону о том, что послужило ответом в Годриковой впадине. Но Гермиона была глубоко убеждена, что обязана не только своей интуиции или голосу пророчества. «Рон», он обернулся и вопросительно взглянул на нее. «Не спится?» Гермиона отрицательно покачала головой и опустилась рядом с ним на сложенный в несколько раз шерстяной плед. «Я собирался возвращаться в палатку. Мы можем. У меня есть вопрос». Гермиона запнулась, обдумывая следующую фразу. «Я скажу сразу, что не готова к долгому разговору. Просто ответь мне честно, хорошо?» Рон развернулся к ней и, нахмурившись, сосредоточенно кивнул. Гермионе казалось, что она смотрела в его ярко-голубые глаза целую вечность, собираясь с духом. Сердце колотилось так сильно, словно вот-вот проломит ребра или застрянет где-нибудь в горле. Наконец, Гермиона заговорила, и голос ее будто зазвучал издалека. «Ты слышал что-нибудь о Малфое? Хоть какое-нибудь упоминание?» Взгляд Рона помрачнел, но Гермиона заметила, как нелегко ему далось сочувствие, которое, несмотря ни на что, он все же смог в себе отыскать. «Нет, ничего». Он вложил нож в кожаный чехол, поднялся и скрылся за потрепанным полотном палатки. Гермиона облегченно выдохнула в пустоту, прикрыла слезящиеся глаза и прошептала с горькой улыбкой. «Хорошо, это хорошо. Примечание к части. Как вы поняли, за основу сцены с Лжелили Поттер я взяла сцену из канона, где Нагайна скрывалась в теле Батильды Бигшот. Делитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями. Я знаю, вам есть что сказать, черное сердце». Глава 50. День за днем незаметно пролетел январь. После уничтожения двух крестражей подряд время, казалось, начало течь быстрее. Трое друзей смогли вздохнуть спокойно и позволить себе небольшой отдых, однако привыкнуть к приятному оказалось намного проще, чем думалось. Лишь первые несколько дней не отпускало желание продолжать куда-то бежать по инерции, но постепенно напряжение спадало, осознание содеянного укреплялось, разум охлаждался. Рон продолжал выбираться на разведку и приносил переданный Аберфортом провиант, отказавшись от идеи посылать Добби, так было безопаснее. Гарри и Гермиона принялись за толкование символа, изучали имеющуюся литературу, позаимствованную из Хогвартса около года назад, и строили гипотезы. К концу месяца у Гермионы вышел внушительный список догадок, которую возглавлял некий причудливый треугольный глаз, так как именно на него символ и был похож больше всего. Эта гипотеза подкреплялась, в первую очередь, очевидным аналогом из магдловского мира. Гермиона знала об этом не так уж и много, но не знать о нем ничего было просто невозможно, если ты хоть сколько-нибудь интересовался магдловской историей. Речь, конечно же, шла о лучезарной дельте или всевидящем оке, являвшемся знаком тайного общества масонов, вокруг которого ходило много легенд. Гермиона довольно поверхностно обрисовала основную концепцию Гарри и Рону, добавив, что никому достоверно не известно о подлинности существования масонов, однако многие маглы безоговорочно верят в древнее теневое правительство и способны привести массу доказательств в пользу того, что оно по сей день управляет миром, дергая за миллиарды ниточек. Мальчики отнеслись к этой идее скептически, однако мысль о том, что в мире магии могло существовать нечто подобное, их заинтересовало, так как Волдеморт, вне всяких сомнений, намеревался прибрать весь мир к своим рукам и, вполне возможно, продвигался по уже протоптанной кем-то тропинке. Эта же гипотеза подходила и для объяснения связи знака с именем Пиверелла. Возможно, Игнатус был членом тайного магического общества или даже являлся его создателем. Второй и самой важной задачей были, конечно же, оставшиеся крестражи. После смерти Нагайны Гарри видел во сне, в какой ярости пребывал Волдеморт. Той ночью шрам просто разрывался от боли, и Гермионе вновь пришлось напоить Гарри зельем, на сей раз болеутоляющим, хотя оно практически не возымело эффекта. Всю ночь напролет она провела рядом с Гарри, промакивая его лоб полотенцем, вымоченным в растаявшем снегу, чтобы хоть немного смягчить невыносимый спазм. По предварительным подсчетам артефактов осталось не больше двух, и один из них почти наверняка находился в Хогвартсе. Гарри поднимал эту тему по несколько раз в день, предлагал все новые и новые варианты возможных мест, где крестраж мог быть спрятан, и на Гермиону это оказывало невероятное давление. Она тщательно пыталась это скрыть за внезапным желанием отправиться за хворостом или уткнуться в какую-то из книг, которую уже давно прочла. Все потому, что в ее памяти, словно назойливый яркий маячок, мельтешило воспоминание, к которому ей было слишком тяжело возвращаться. Воспоминание о последней ночи, проведенной в поместье Лестринджи. До меня недавно дошли слухи, что темный лорд поручил тебе некое особое задание незадолго до вторжения в Хогвартс. Это правда? Голос Радельфуса будто насмехался над Гермионой, повторяя снова и снова до тошноты загадочную фразу в ее голове, приторно-слащаво растягивая гласные в своей излюбленной манере. И чем больше Гермиона вслушивалась в его слова, тем больше преисполнялась уверенности, что это как-то касалось крестражи. Разумеется, Волдеморт вполне мог поручить Беллатрисе другое особое задание, и, рассуждая Гермиона логически, она бы, скорее, придерживалась этой версии. Но она привыкла доверять своей интуиции, в особенности после всего, что произошло в Годриковой впадине. Гермиона понимала, что ей необходимо рассказать об этой важнейшей зацепке Гарри и Рону, но то, что неизбежно последует за этим, останавливало ее. Если Гермиона признается, что ей, возможно, известно о местонахождении одного из крестражей, это будет означать, что ей придется погрузиться в воспоминания Беллатрисы. Но она не могла. Гермиона просто не могла заставить себя выпить мертвое оборотное зелье снова, так как была уверена, что не выдержит этого. Оттого ее вновь терзало чувство вины из-за необходимости скрывать новую тайну. Гермиона находила свой поступок безответственным и эгоистичным, лишь по ее вине они теряли время. Самое худшее заключалось в том, что она понимала, рано или поздно ей придется признаться. И чем дольше она будет оттягивать этот момент, тем выше будет вероятность того, что Гарри и Рон, мягко выражаясь, не проникнутся сочувствием и осудят столь глупое поведение. Гермиона понимала, что со стороны это выглядит до неприличия инфантильно, но она не обладала способностью заставить кого-то почувствовать, что на самом деле творилось у нее внутри. В середине февраля, когда их поиски окончательно зашли в тупик, Гермиона не выдержала натиска собственной совести. После легкого ланча из остатков хлеба и тыквенного гуляша, во время короткой прогулки она собралась с духом и рассказала Гарри и Рону о том, что Радельфус однажды обмолвился о задании, которое Редбл тайно поручил Беллатрисе до захвата Хогвартса. «Чего же ты молчала?» – в недоумении воскликнул Рон. «Мы бы уже давно могли разработать план. Я не имею понятия, о чем он говорил», – осекла его Гермиона. «И не уверена, что смогу узнать». Гарри и Рон остановились, воззрившись на нее непонимающим взглядом. «Кроме этой информации, у меня нет ничего. Для того, чтобы это узнать, мне необходимо проникнуть в разум Беллатрисы». Мальчики нерешительно переглянулись, по всей видимости, так и не уловив сути проблемы. «Это опасно», — уточнил Гарри. «Насколько сильно это опасно?» — подхватил Рон. Этого Гермиона боялась больше всего, их воодушевление и стремление поскорее перейти к делу. Но загвоздка состояла в том, что она не знала. Основная опасность заключалась лишь в страхе Гермионы из-за последствий, о которых ей было ничего не известно. «Я давно не принимала зелья и не могу предвидеть, как перенесу превращение спустя столько времени», — тихо произнесла она, глядя на друзей из-под лобья. Гарри задумчиво нахмурился и провел пальцами по волосам, слегка оттянув их у корней. «Ясно. Есть какой-нибудь другой способ это узнать?» Гермиона ценила его тактичную попытку предложить несуществующую альтернативу, чтобы не выглядеть слишком навязчивым, но ответ был очевиден для всех. «Не думаю, Гарри, я бы мог попробовать вторгнуться в сознание Тома. Это абсолютно исключено. Или зелье может принять кто-то из нас. Потрясающая идея», — саркастично фыркнул Рон. «Очевидно же, что вариант всего один. Только Гермиона может сделать это, потому что знает, как. А если она не справится?» «Ты делала это десятки раз, верно?» — обратился к ней Рон. «Что может пойти не так сейчас?» Гермиона чувствовала себя ужасно, виноватой и одновременно загнанной в угол. К тому же, она не могла отделаться от ощущения, что в настойчивости Рона мелькает нотка раздражения, хотя, возможно, ей это всего лишь чудилось на почве волнения. Я лишь предполагаю, что в этот раз я могу испытать нечто схожее с самым первым опытом приема мертвого оборотного зелья. Но тогда я была не одна, мне помогали. Упоминание Северуса казалось отнюдь неуместным в этот момент, хотя все и так прекрасно понимали, о ком шла речь. Гермиона представляла, какой диссонанс вызывала его личность, в особенности у тех, кто знал его как пожирателя смерти и деспотичного директора Хогвартса, являющегося марионеткой Волдеморта. Та сторона, с которой его узнала Гермиона, к сожалению, так и останется тайной за семью печатями. Та вторая сторона Северуса Снейпа, который заботился о Гермионе, когда она была ранена, и приводил драка в чувство после тяжелого потрясения. Тот Северус Снейп, который накричал на них обоих из-за того, что переживал за их хрупкие жизни, но был слишком горд, чтобы признать это. «Мы будем рядом, Гермиона», — заверил ее Гарри. «Мы поможем». Ни в коем случае, ее тон был чрезмерно резок, но предложение Гарри было слишком безрассудным, чтобы даже просто теоретически вообразить себе этот чудовищный сценарий. «Я могу навредить вам, вы не представляете, на что способна Беллатриса, и я не позволю вам узнать это. Если я приму решение, то буду действовать исключительно одна». Гарри и Рон вновь переглянулись и спустя несколько секунд смиренно кивнули. Видимо, реакция Гермионы оказалась куда более убедительной, чем ей ощущалось. Они продолжили путь по туманному лесу, под подошвами ботинок хлюпала слякоть, с мокрых черных ветвей стекали остатки растаявшего снега. Низкие плотные облака сопровождали каждый день февраля до самого марта, из-за чего складывалось ощущение, что день начинается и заканчивается хмурыми сумерками. Гермиона приступила к своему новому заданию спустя неделю после признания, именно столько времени ей понадобилось для того, чтобы все как следует продумать. Отойдя на достаточно далекое расстояние от лагеря, она наколдовала вокруг себя невидимый звуконепроницаемый барьер, постелила на землю прихваченные из палатки плеты и извлекла из сумочки злополучную флягу. Гермиона несколько минут рассматривала темный металл с вычурным узором, местами потертым и отполированным в результате частого пользования, медленно наклоняла флягу из стороны в сторону, чтобы ощутить перемещение веса вязкого зелья, плещущегося внутри. Ее охватила тревога. С самой первой секунды, когда она вышла из палатки и направилась сюда, Гермиона медлила. Она пыталась в мельчайших деталях вспомнить свое первое превращение в кабинете Снейпа. Ощущения в теле, в мыслях, какие эмоции обрушились на нее, когда зелье полностью вступило в силу. Она вспоминала, какие произошли изменения в дальнейшем, когда превращения стали регулярными, и пыталась сосредоточиться на этом давно забытом чувстве, чтобы обмануть свою психику и как можно скорее перенастроиться на более привычные ощущения. Хватит ли самообладания Гермионы превозмочь натиск личности Беллатрисы в этот раз? Пожалуй, это не тот случай, когда я могу выбирать. Гермиона быстрым движением откупорила флягу, задержала дыхание, поднесла ее к губам, крепко зажмурившись, и сделала большой глоток. Первой реакцией организма был мгновенный рвотный рефлекс. С непривычки зелье будто застряло в горле и вызвало приступ удушья, но Гермиона зажала рот рукой и с усилием сглотнула. Как бы она до этого не настраивала себя на дальнейшие метаморфозы, сердце бешено забилось, паника сдавила грудную клетку, из глаз хлынули слезы. Разум затуманился, болезненные изменения в теле словно ломали, кромсали его на части. Сдавленные хрипы срывались с губ. И спустя бесконечно долгую минуту совершенно адских ощущений Беллатриса обнаружила себя лежащей посреди леса. «Проклятие!» — закричала она в пустоту, в ужасе озираясь по сторонам. Последнее, что она помнила, был ужин с Радольфусом и Робастаном, который закончился, как обычно, скандалом. Беллатриса ухватилась за голову и сдавила ее ладонями. Мысли безудержно путались, словно кто-то лишил ее чувств и крепко поработал над ее памятью. Она была в ярости. Неужели ссора с Робастаном вышла из-под контроля? И почему, собственно, она так была на него зла? Беллатриса широко распахнула глаза и уставилась перед собой. Это все было не по-настоящему. Или не являлось реальным то, что происходило сейчас? Навязчивое чувство, словно кто-то или что-то мешает ей думать и диктует свои собственные правила. Но она продолжала бороться с этим незнакомым голосом. «Иди прочь из моей головы!» — взревела Беллатриса, но к ее удивлению эхо не разнеслось по округе. Она медленно убрала руки и неуклюже поднялась на ноги. Почему она была одета в магловское тряпье? «Назови свое имя, Где-то вдалеке прозвучал голос Северуса. «Беллатриса», — пробормотала она, вглядываясь в мутный полупрозрачный барьер, протянув к нему руку, но, как только кончики пальцев ощутили сопротивление магии, в сознание вторглись знакомые и одновременно незнакомые воспоминания. Палатка, походная горелка, меч Гриффиндора, кладбище, теплые дружеские объятия, которых Беллатриса Лестриндж никогда не знала. Виски пронзила острая боль. Гермиона буквально чувствовала, как кирпичик за кирпичиком перестраивается сознание, как проносится воспоминание сумбурным потоком, как проносились перед глазами две разные жизни. И ей предстояло ухватиться лишь за одну, настоящую. Гермионе была необходима константа, на которой она сможет заземлиться и применить акклюменцию правильно. Она должна была разграничить, распутать этот хаотичный клубок мыслеобразов, чьи бы лица она ни представляла, они были знакомы обеим личностям, и каждая из них боролась за первенство. Беллатриса зарычала, с силой ударив кулаком по влажному дереву, отчего грубая кора разодрала кожу до крови. Что-то шло не так, самые важные и сокровенные воспоминания, служившие спасательной соломинкой, были надежно спрятаны, и это было проблемой. Именно они должны были осветить ей путь. Сквозь несмолкаемый гул голосов настойчиво пробивался один. Гермиона должна была прислушаться к нему, но отчаянно сопротивлялась. Она словно тянулась руками к поверхности воды, но продолжала идти ко дну под давлением стихии. Серебряный клинок в окровавленных ладонях. «Остановись!» — сквозь зубы взмолилась она, сжав руки в кулаки. «Гринджер!» — голос становился отчетливее. Он звал ее так тихо, что можно было не заметить. «Я знаю тебя настоящую!» «Нет!» «Почему? Почему именно это воспоминание? Такое душераздирающе болезненное. Я боюсь, что однажды тебя потеряю». Узел в груди закручивался, легкие сжались до предела. «Я видел твою душу, и вижу сейчас. Она все еще здесь и будет с тобой до последнего вздоха. Слишком больно. Беспощадная жестокость подсознания убивала ее. Мы отыщем этот свет снова, Гринджер. Я клянусь тебе, мы найдем его, слышишь? Хватит!» — вскричала Гермиона, вонзившись ногтями в бледные щеки чужого лица, и упала на колени, содрогаясь всем телом. Неужели этого и хотело пророчество? Неужели никогда не позволит ей забыть обо всем, через что ей довелось пройти? Неужели любовь будет выжигать сердце Гермионы каждый чертов день ее существования до самой смерти? Вплоть до последней секунды действия зелья она пролежала на земле, почти не шевелясь. Слезы непрерывно стекали по ее лицу, проникали под воротник и срывались с кончика носа, падая на сырую землю. Когда Гермиона вернулась в палатку, она едва ли смогла посмотреть в глаза Гарри и Рону, чьи испытующие взгляды вмиг обернулись встревоженными, но никто из них не проронил ни слова, когда Гермиона бросила на пол сумочку и забралась в койку прямо в грязной одежде. Она отвернулась к стене и притворялась спящей до самого утра, за всю ночь так и не позволив себе упасть в объятия сна, чтобы не видеть кошмаров, в которых навсегда угасают любимые серо-голубые глаза. Вы когда-нибудь задумывались о том, что пешка – единственная фигура в шахматах, которая не может ходить назад? Неожиданный вопрос Рона во время сбора хвороста привлек внимание Гарри и Гермионы, вынудив их застыть на месте и обернуться к нему. «Непрерывное движение вперед», – продолжил Рон, улыбнувшись уголком губ, несмотря на все преграды и трудности. «Стойкость и стремление к цели, никаких отступлений, даже если путь кажется непреодолимым. А еще», — подхватил его мысль Гарри, «хотя пешка может показаться слабой и незначительной, совсем неожиданно она может достичь последней линии на доске и превратиться в любую другую фигуру. В ферзя», — закивал Рон, «хоть это и довольно редкое явление. Не забывай про коллективный разум. Пешек больше всего, они объединяются вместе и защищают друг друга. Одна пешка может быть слабой, но целая группа, пусть и небольшая, способна изменить ход игры. Ты уловил ход моих мыслей, приятель?» Рональд довольно потряс в воздухе указательным пальцем. «Понимаете, к чему я клоню? Ну же, Гермиона, это, возможно, самое умное, до чего я когда-либо додумывался. Скажи, что гордишься мной». Она усмехнулась и опустила взгляд на сухие кривые прутья, которые держала в руках. Гермиона и впрямь гордилась Роном, тем, как он вырос, как защищал и оберегал их с Гарри, продолжая преданно служить Ордену Феникса и не сдаваться. Ей несколько раз доводилось видеть, как он превращается в лиса, и всякий раз это зрелище поистине захватывало. За пару месяцев войны Рон в каком-то смысле достиг большего, чем за 6 лет обучения в Хогвартсе, просто потому, что жизнь оказалась ему лучшим учителем. Во время войны он нашел свое призвание. Вероятно, когда все закончится, он мог бы стать превосходным Аврором. «Пешка просто смиренно исполняет свою роль», — произнесла Гермиона и затем подняла взгляд на Рона. «Она первая жертвует собой во имя защиты более ценных фигур или изменения стратегии. И да, ты абсолютно прав. Это единственная фигура, которая не может ходить назад. Таковы правила игры». Улыбка Рона постепенно угасла, как только он уловил скрытый посыл Гермионы. Гарри настороженно поглядывал на них обоих, готовый в любой момент вмешаться и предотвратить назревающий конфликт, однако в этом не было никакой необходимости. Рон просто продолжил свой путь по топкой грязи и, удалившись на несколько шагов вперед, едва заметно качнул головой. Около 2 недель у Гермионы ушло на то, чтобы привыкнуть к зелью. Поначалу перерывы между превращениями были около 3 дней, затем постепенно интервал сократился до ежедневного приема. Она неизменно уходила от лагеря на несколько миль, мотивируя это тем, что хотела как можно надежнее обезопасить Гарри и Рона, но на деле Гермиона была практически уверена, что не причинила бы им вред, окажись они в поле зрения. Истинная причина ее страха крылась в том, что Гарри и Рон увидят ее такой. Она не могла даже вообразить себе того ужаса и отвращения, что исказят их лица, когда они поймут, каким чудовищем она стала. Перед лицом лишь одного близкого человека Гермиона позволила себе предстать в столь мерзком обличии, и лишь сейчас с щемящей горечью она осознала, насколько сильно ему доверяла. Без остатка. Она могла доверить Драко не только свою жизнь, но и самые темные, скверные ее грани, которые так старательно прятала от друзей. Драко был единственным, кто знал настоящую Гермиону Грейнджер, красивую и безобразную, нежную и жестокую, счастливую и скорбящую, без масок, притворства и вежливых улыбок. С момента возобновления ненавистного ритуала Малфой стал являться ей во снах намного чаще. Почти всегда он был ранен и недосягаем. Гермиона отчаянно тянулась к нему, к его окровавленным пальцам, тянущимся к ней в ответ, но как только момент соприкосновения наступал, она просыпалась. Сны были похожи друг на друга, и Гермиона ненавидела их, за то, что только так ей удавалось вспомнить любимое лицо, за то, что оно неизменно было изуродовано ссадинами и ожогами, за то, как бледные губы безмолвно произносили ее имя перед каждым пробуждением. Когда первые подснежники возвестили о начале весны, Гермиона почувствовала, что пришло время совершить следующий шаг. Приняв порцию зелья, она устроилась в позе по-турецки и закрыла глаза. Редкие лучи солнца просачивались сквозь серые облака, но почти не грели, пение птиц было практически неразличимо в шуме ветра. Раньше ей не доводилось отправляться на поиски воспоминаний, как же жаль, что рядом нет Северуса, который мог бы ей в этом помочь и направить. Беллатриса сосредоточила свое внимание на последнем разговоре с Радельфусом и пыталась понять, что именно она почувствовала, когда он обмолвился о задании Темного Лорда. В тот миг у нее не было времени подумать об этом, но что, если цепочка воспоминаний была все еще цела? Темный Лорд поручил тебе некое особое задание незадолго до вторжения в Хогвартс. Это правда, это правда. Беллатриса крепко зажмурилась и попыталась найти в хитросплетении воображаемого ментального лабиринта ответ на этот вопрос. Радельфус мог и блефовать, не так ли? Или это могло быть всего лишь частью его обычной игры? Приторный флирт, который он так обожал. Поиск ответа оказался намного сложнее, чем она представляла. Не то чтобы Гермиона была преисполнена надеждой изначально, она ведь сразу обозначила Гарри и Рону, что план довольно непрочный, можно сказать, не имеет под собой никакой основы, кроме одной случайно оброненной фразы, что было до вторжения в Хогвартс. Воспоминания этого периода были слишком размыты. Беллатриса помнила лишь обрывки, как ни странно, более давние воспоминания сохранились значительно четче, но фактически не несли никакой пользы. Она перебрала их все, возвращалась к каждому из них снова и снова, пока они окончательно не перемешались в один сплошной гул, а голова не начала раскалываться от напряжения. «Достаточно», — раздраженно прошипела Беллатриса и откинулась назад, оперевшись на ладони. По окончании действия оборотного зелья Гермиона едва держалась на ногах, чтобы добраться до палатки. Благо Рон уже к тому времени отправился на задание, и ее ждал только Гарри, задумчиво закусивший источенный карандаш между зубов. Слава богу, пронеслось у нее в голове, и Гермиона тотчас устыдилась своей мысли. Рон ее друг, такой же близкий и родной человек, как и Гарри. Он поднял на нее вопросительный взгляд, вынув карандаш изо рта. Гермиона покачала головой и, доковыляв до койки, рухнула на продавленный матрас. «Это ведь всего лишь первая попытка», — старался подбодрить ее Гарри. «Все в порядке, ты молодец». Гермиона лениво повернула к нему голову и слабо улыбнулась. «Хотелось бы мне довериться твоим словам, от меня никакого толку, нигде». «Эй!» Он отставил в сторону пергамент с толкованиями символа, подошел к ее койке и присел рядом. «Это не так, слышишь, нам буквально ни с чем работать. Бьюсь об заклад, располагай мы чуть большим количеством информации, уже бы давно понимали, что к чему. Дамблдор посчитал, что мы знаем достаточно. Мне все не дает покоя книга сказок, будто там и остался недостающий фрагмент мозаики. Я тоже так думаю. А еще я никак не могу выбросить из головы мистера Лавгуда. Если бы мы все-таки смогли навестить его». «Ты слышал Рона?» — сухо пробормотала Гермиона. «Он не видит смысла так рисковать. И я, если честно, тоже». Гарри вяло кивнул и поджал губы. Он всегда так делал, когда принуждал себя замолчать. «Послушай», — нерешительно произнес он, немного погодя, — «тебе не стоит принимать так близко к сердцу все, что он говорит. О чем ты? О ваших взглядах. Они отличаются, и я понимаю, что это не очень удобно, но ведь мы все на одной стороне, правда?» Гермиона боялась, что Гарри все же решится заговорить с ней об этом, потому что на деле не очень удобно больше всего было как раз-таки ему постоянно находиться меж двух огней и соблюдать нейтралитет. Рон с Гермионой не ссорились, они ни разу не повышали голос друг на друга, и большую часть времени их отношения были по-дружески теплыми. Они много разговаривали, шутили, обсуждали последние новости и делились разными мыслями, но где-то на периферии, на тонком уровне всегда ощущалась некая тяжесть. С Гарри было иначе, легче. Конечно, на одной. Просто у меня слишком много переживаний, которые угнетают меня и отбирают все силы. Рон, вероятно, предпочел бы обсудить это, но я не хочу. Не потому, что не доверяю ему. Мне кажется, что он просто не поймет. Возможно, я ошибаюсь, но не хочется проверять, усмехнулся Гарри. Понимаю, Рон сейчас человек дела, ему не до нытья. Я как-то пытался поделиться с ним тем, что скучаю по Джинни. Было такое настроение, знаешь, меланхолическое, что ли. И что он ответил? В Гермионе проснулся паршивый дух сплетничества, который даже придал ей сил опереться на локоть. «Ничего», — пожал плечами Гарри. «Я ожидал, что он скажет то же самое про Кэти, но Рон просто промолчал. Мне кажется, он все держит в себе, перенаправил всю энергию в работу. Ему тоже наверняка не сладко, 100%, и мне хреново от этого. Хочется как-то помочь ему, чтобы он не справлялся совсем в одиночку, но, чем дольше я тут сижу, тем больше у меня времени на сраное самоедство от безделья, и все потому, что у меня связаны руки». Гермиона согласно кивнула, уж ей-то было известно о его чувствах даже больше, чем хотелось бы. «Поэтому ты так рвешься к Ксенофилиусу, это единственная доступная зацепка, которую мы еще не проверили. Уже весна, Гермиона. Полномасштабная война длится 9-й месяц. Рон делает очень много, но его миссия не способна остановить войну. Пока Редл жив, это просто борьба на истощение». В этом Гарри был абсолютно прав. Рон рисковал своей жизнью в точности как упомянутая им пешка, в случае потери которой игра будет спокойно продолжаться, пока чья-то из сторон не лишится всех фигур и ей объявит мат. «Завтра я попробую снова», твердо пообещала Гермиона. «И послезавтра, и столько раз, сколько потребуется. Давай сейчас займемся символом». Уверена, Гарри проводил ее взглядом, когда она поднялась с койки и проследовала к столу. «Может, тебе все же стоит отдохнуть? Не беспокойся обо мне», улыбнулась Гермиона и сгребла в стопку разбросанные по столу и списанные вдоль и поперек пергаменты. «Лягу сегодня пораньше. Присоединишься ко мне или, может, пока займешься ужином». Рон вернулся измотанным, о чем красноречиво возвещали пролегшие под его глазами темные круги и нехарактерная для него худоба. Его не было почти 6 дней, и за этот период он прислал всего 2 сообщения. Дела в Лондоне ухудшались, без того напряженная обстановка становилась все тяжелее. Пожиратели смерти уничтожали мосты, порты и аэропорты по всей территории Британских островов, из-за чего возникли огромные проблемы с логистикой, которые отразились не только на магловском мире, но и на мире волшебников. Британский премьер-министр по настоятельной рекомендации Кингсли должен был продолжать поддерживать официальную версию о неуловимых террористах, желающих свергнуть действующую власть, чтобы прибрать все к своим рукам и построить новую государственную структуру во главе с диктатором, чья личность до сих пор остается неизвестной. Версия в целом была правдивой, за исключением того, что террористами являлись непростые люди. Рону удалось сорвать несколько запланированных операций по уничтожению логистических узлов, благодаря чему меньшая их часть все еще продолжала функционировать теперь уже под защитой специально нанятых «Авроров» из американского министерства, которые согласились, не принимая прямого участия в боевых действиях, оказать помощь магической Британии. «Как у вас продвигаются поиски?» — выдохнул Рон в конце своего захватывающего рассказа. Гарри с Гермионой переглянулись, после чего он решил взять удар на себя. «На самом деле, есть кое-какие соображения. Мы думаем, что символ не является целостной иллюстрацией, а состоит из трех отдельных частей – треугольника, круга и линии, которые символизируют определенные предметы или артефакты». «Отлично», – оживился Рон. «И что же это?» Гарри вдохнул поглубже, часто заморгал и все еще с приклеенной к лицу улыбкой пробормотал. «Мы не знаем». Рон изогнул бровь и перевел взгляд на Гермиону. «Это только гипотеза», – пожала она плечами. «У нас нет никакой информации, на которую можно было бы опереться. Вполне возможно, что это сочетание нескольких наложенных друг на друга рун, которые образовали рисунок, но комбинаций слишком много. Я сейчас как раз этим занимаюсь. Мы рассматриваем сразу несколько вариантов». Она увидела боковым зрением, как Гарри медленно повернул к ней голову, и изо всех сил старалась сделать вид, что не заметила этого, потому что отчеканенный Гермионой ответ был чистой воды выдумкой, сочиненной на ходу. Будь рядом Драко, он бы рассмеялся, ему куда больше известно о рунах, чем Рону. «Ясно», — протянул он, медленно кивнув. «А как обстоит дело с воспоминаниями Беллатрисы?» «Думаю, я достаточно близка», — невозмутимо проговорила Гермиона, улыбнувшись уголком рта. «Нужно еще немного времени». Лицо Рона немного расслабилось, однако взгляд оставался все таким же уставшим. «Что ж, здорово, это радует». Он захватил с полки бутылку с шампунем и кусочек мыла. «Мне бы не помешало помыться». Возле палатки сумка с продуктами для ужина. Как только Гарри и Гермиона остались вдвоем, они тяжело выдохнули и резко повернулись друг к другу.